История полна примеров многих о жизни тех, кто шел добру во след, тех, кто всецело доверяясь Богу, встречая злобу на любовь в ответ. Они, надежные оставив вехи, прошли свой путь, горя огнем любви. Их подвиги, ошибки и успехи нам служат указателем пути. Для наших отцов Господь был добрым пастырем. Когда Господь с нами, народ Его ни в чем не будет нуждаться, потому что рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеяние, сказано в книге Ездры. Он с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся или плачем, Он с нами, божественный врач. В ужасные топи уныния, в ущелье, где смертная тень, спускается Он и до ныне, чтоб нам помогать каждый день. Александр Афанасьевич Шалашов, верный служитель Божий, отбывал срок за свидетельство Иисусе Христе. Его семья испытывала на себе заботу Господа о своих детях. В один морозный день в семье закончились все продукты. Дети начали просить хлеба. Жена Александра Афанасьевича, Лукерия Филипповна, собрала детей на молитву и изложила нужду Богу. «Господи, пошли нам хлеба или возьми нас к себе». На следующее утро стоял сильный мороз, но еще сильнее был голод, мучивший семью. Лукерия Филипповна вышла в сени и увидела мешок муки. Господь отвечал на молитвы своих детей. Ночью, днем и в час рассвета ранний, там, во власти лжи и темноты, узников твоих стенания слышишь ты. Там нечасто с близкими свидания, и на писем белые листы слезы падают, но их страдания слышишь ты. Солнцем ярким ты прибудешь с ними, расцветут и там для них цветы, потому что нужды всех гонимых помнишь ты. Для наших отцов Господь был защитником. За то, что Он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что Он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его, сказано в 90-м псалме. Если Бог с нами, тогда нечего бояться, тогда нет причин для страха, и мы можем идти от победы к победе. Батурин Николай Георгиевич, служитель и секретарь Союза Церкви, отбывал свой срок в тюрьме. Оперчасть настроила всех в камере против него. Через сутки вернули брата в камеру. Входит и понимает, что обстановка накалена. Вокруг злые взгляды, и его койка была занята. «Ложись на мое место», — отозвался один из заключенных. «Пока я здесь, тебя никто не тронет пальцем». Николай Георгиевич понял, что от него хотели избавиться руками заключенных. Но Господь бережно сохранил нашего брата от всякой опасности. Несерук Степан Никитович, служитель Совета Церквей, должен быть, мол, посетить братское совещание в Львовской области. На этом совещании узнали власти. Тут же приехали с проверкой паспортного режима. Братья пребывали в молитве. Проверив домовую книгу, представители власти ушли. Нас привели в другой дом. Когда же представители власти опомнились, что не осмотрели комнаты, дома нас уже не было. Так Господь явным образом явил свою защиту. Аминь.